Кто такие оппортунисты? Сидим мы как-то вечером на бревнах. Я, Филипп Самоченков и Петя Долгий, все три председателя. Решили Самоченкову дом новый построить, всем колхозам. Ну и пригласил он выпить. Отказываться неудобно. Выпили, разговорились. «Когда человек стареет, мозги у него разжижаются», — сказал Филипп. Петя Долгий засмеялся, а я спросил. «Ты кого это имеешь в виду?» «Так, к слову пришлось. Старость моя, и больше ничего. Я крепкий на слезу был человек, а вот когда постановление вышло дом мне построить, не вытерпел. Потекло у меня из обоих глаз. Семена Матякова вспомнил». «Где он теперь?» — спросил Петя Долгий. «В Касимове, на речной пристани грузчиком работает», — ответил Филипп. «Да он вроде бы кадрами заведовал». «Сняли за пьянку», — сказал я. «Намедни в Касимов приехал. Сошел с пристани. Глядь, Матяков. Лошадь его с повозкой завязла. Он орет на всю набережную и лупит ее, чем ни попади. И вот ведь какой дьявол. Все промеж ушей норовит ударить». «Самая причина», — сказал Филипп. «Он и раньше в точку метил. Сколько лет я при нем работал, Семен Иванович, говорю, мне бы дом построить, а он тебе казенный обеспечен на старости лет. Все равно проворуешься». «Да разве же я с целью обогащения работал? Я, бывало, лучше только и смотрел за тем, как бы линию держать». «А как ты ее понимаешь, эту линию?» — спросил Петя Долгий. «Да когда мне ее понимать было?» Филипп даже удивился. «Жизнь не на понятии строилась, и занят был я по горло. Ты вот с утра выехал в район, а в обед глядишь дома, после обеда спрашиваешь, где Петр Ермолаевич, говорят, в район уехал, а к вечеру опять по колхозу бегаешь. Я ж, бывало, поеду с утра, отзаседаю там, возвращаюсь на другой день, а тут уж телефонограмма, обратно вызывают. Сашка, перепрягая лошадей, поехали. Один вопрос заострили, второй ставит. И ты, бывало, едешь от вопроса к вопросу, как по столбовой дороге. Тут и понимать нечего, только линию держи. Когда меня поставили председателем, я испугался. Что я буду делать? Я ж малограмотный. Не бойся, за тебя все решат. И верно, сообща решалась. Ты как, но не премиальный выдаешь? Кто перевыполнит норму на косьбе, к примеру, или на пахоте, получает 3 рубля. Кто на согребании 2 рубля. Сашка, расплатись. Сашка вынет ведомости, тут же, опираясь на Волгу, запишет и деньги выдаст. А раньше... Хочешь премию выдать, проведи сначала через правление, потом на исполком вынеси, потом в райкоме утверди, а потом уж акт вручения. Соберут весь колхоз, представитель приедет и вручит почетную грамоту. Петя Долгий засмеялся, а я сказал. Ты, Филипп, путаешь практику с теорией. Да нет, это я к тому говорю, что жизнь у нас но не пошла вроде бы как к самотекам. Это верно, сказал я. Раньше постанов был строже. Бывало, Семен Матяков соберет на всех и задаст вопрос. «Ну, что культивируется на сегодняшний период? Допустим, наступление на клевера или глубокая весна вспашка. Значит, кто пашет мельче, чем на 22 сантиметра, тот оппортунист». Петя Долгий только посмеивается да головой крутит. «Тебе смешно», — сказал Филипп. «А я за этот оппортунизм чуть билетом не поплатился. И все через политзанятие. Бывало, Покров день подойдет, и политзанятия открываются. Что за манера? Тут перепьются все, на улице ныряют, в грязи чулюпкаются, а они политзанятия». «Да мало того, ему еще вопросы задавай. А вопросов не будет, значит, не усвоил». «Меня за эти вопросы тоже таскали», — вернул я. «Провели мы вот так же первое политзанятие, не то на Покров, не то на Миколу. Вопросы имеются?» Встал Парамон и говорит. «Мне надо бы знать, крепостное право отменено?» «Понятно. Еще вопросы?» Лектор посмотрел на нас мрачно. Все молчат. «Крепостное право было отменено в 1861 году. Понятно?» «Понятно». Уехал он, а на другой день уполномоченный заявляется. «Товарищ Булкин, что у вас тут за крепостное право открылось?» «Извиняюсь, говорю, у нас высшая фаза, то есть в коммунизм идем полным ходом». «А провокационные вопросы почему задаете?» «Чистое недоразумение, говорю, потому как мы каждый год политзанятия начинали изучать с крепостного права, а инструктор сам перепутал, с другого периода начал. Потому и спросили». «Ну, лагушок выпили и мирно разъехались». «Ты дешево отделался», — сказал Филипп. «У меня оборот другой вышел. Как раз накануне Покрова дня приехал инструктор из районного комитета. Где парторг? Теща за дровами уехал. Тогда собирай ты людей. Мы, говорит, вкратце пройдем главу». «Вкратце так, вкратце. Послал я техничку школьную. Сам пошел по избам. Прособирали всех, кого нашли, и коммунистов, и беспартийных. Думаю, сойдет. Ладно, расселись, а ночь уж на дворе. Сам в свою тетрадь. А мужики храпака задают. Уж он читал нам, читал, 2 часа. Потом и говорит, вопросы имеются?» «Ну, какие вопросы на Покров день? Кто очнулся, сидит в пол, смотрит. Кто зевает? Думаю, надо задать вопрос, а то еще скажет, не на уровне. Поднял я руки и спрашиваю, а кто такие оппортунисты? Он с минуту посмотрел на меня, строго, вроде бы впервые видит, и сказал якобы про себя. Хорошо. И записал что-то в тетрадку. Потом спрашивает, еще будут вопросы? Ну, кто ж ему задаст еще? Ежели он меня записал в тетрадь, то и другого запишет. А потом вызовут, отчитывайся. Все молчат. Ладно, говорит. 2 часа читал я вам про оппортунистов, а вы еще вопросы задавать. Хорошо. Захлопнул тетрадь и уехал. Вот тебе через день вызывают меня в райком. Я спрашиваю бухгалтера Якова Ивановича, может, какие данные требовали? Нет, говорит, никаких данных. Приказ явиться лично. Ну, думаю, беда. Без данных вызываю, да еще лично, значит, не к добру. Везет меня Сашка, а я от озноба зуб на зуб не попадаю. Выпил в Богоявленском, думал, согреюсь. Нет, трясет, как в лихорадке. Но за что меня вызывают? По дороге все передумал. И верите, 5 раз преступником себя почуял. Может, думаю, за то, что хлеб в скирдах погнил. А может, потому что льны посеял на нове, в низине, и они вымыкли. Да черт его знает. Приехали в Тиханово поздно. Известное дело, постояльцы. Мясо привезли, меду, хозяин пол-литру поставил. Ты пьешь, и хмель тебя не берет, и сон не в сон. На другой день утречком подхожу к райкому. Пустынно, никого больше нет. Не то что председателей, собаки не видать. Ну, беда. Зашел я в приемную. Вот тебе милиционер Тузиков передо мной. Стоит как на часах. У меня так все и оборвалось. Дурная примета. Милиционера заранее вызвали. Я потоптался и вроде бы не то спрашиваю, не то извиняюсь. Меня вызывали? Ежели вызывали, заходи. И не смотрит на меня. Стучу в дверь, никто не отвечает. Открываю, а там еще одна. Эх, думаю, совсем спятил. Позабыл, что у них перед кабинетом промежуток, вроде предбанника. Это, наверное, для того устроено, чтобы дух перевести. Вхожу в кабинет. Здравия желаем. Садитесь. Сел, смотрю, народу никого. Одни они. Листок бумаги перед каждым, только карандашами шуршат. А сам Утяков без сапогов, в одних носках ходит и плюет. Как это называется? Ну, что я в школу на медне привозил для плевания? Вроде табуреток. Урны, подсказал Петя Долгий. Вот-вот, у него в кабинете их 2 стояло, одна в том углу, другая в этом. Он ходит, значит, в носках от одной к другой и плюет. Беда, думаю. Кабы он хотел что сказать, уже сказал бы. А тут замышляет. И такое, что и высказать не хочет. Ходил он, ходил, и вдруг ни с того, ни с сего. Ты почему провокационные вопросы задаешь? Я так и обомлел. Кому, Семен Иванович, задавал я провокацию? Ты не прикидывайся дураком. Кто спрашивал нашего инструктора про оппортунистов? Так ведь я это для поддержания порядка. Тут все как загогочут. А Матяков подошел ко мне и рявкнул. «Комедию ломать? Я отобью тебя охоту дурачиться в раз и навсегда. Ты что, не знаешь, что такие оппортунисты?» Я аж привскочил. «Знаю, товарищи члены бюро районного комитета, знаю!» Все опять засмеялись, и меня обида взяла. «Товарищи, не считайте меня за дурака!» «Ты давай сам не придуривайся! Ну, говори, зачем задавал вопрос?» Матюков стоит передо мной и на носках покачивается. А второй секретарь Семкин, такой кучерявенький и очень уж шустрый, говорит. «Семен Иванович, ей-богу, он-то без цели!» Позвольте, я ему вопрос задам. Задавай. Скажите, Филипп Самоченков, кто такие оппортунисты? И все снова захохотали. Так все мы с вами и есть оппортунисты, отвечаю. Как? И я оппортунист? Матюков аж голову вскинул кверху, а все остальные притихли. Нет, вы, Семен Иванович, не оппортунист, а мы все оппортунисты. Почему? Потому как планы мы не выполняем. Все снова захохотали. «Дурак, — говорит Матяков, — оппортунизм — это течение. Понял? В раз и навсегда». «Ну, думаю, пропал. Ежели по течению определили меня, конец. Я знал, что в партии какое-то течение было. Стою я, будто воды в рот набрал, а они смеются. Даже Матяков прыснул 2 раза». «Ладно, — говорит, — потешил. Ты почему хлеб не сдаешь?» «Так ничего нет, Семен Иванович, окроме опроса». «Сколько опроса у тебя?» «Да путов 16 осталось». «Товарищи члены районного бюро, не сумлевайтесь, завтра же всю сдам!» Все опять засмеялись, и Матяков не удержался. «Га-га-га! Ну, Самоченков, запомнишь ты оппортунизм, а просто, чтоб завтра же было на сцепном пункте!» Так я и откупился от оппортунизма просом. Но посмеялись мы. Опять и Долгий спрашивает. «В самом деле, кто ж такие оппортунисты?» «А кто их знает?» — сказал Филипп. «Может быть, это тунеядцы, которых выселяют теперь в отдаленные места?» «Нет», — сказал я. «Оппортунисты — это люди, которые не выдерживают руководящей линии. и поэтому за ними нужно следить. — Ай да Булкин, — сказал Петя Долгий, — рано тебя на пенсию отправили. Ты еще пригодился бы кое-где. — А что ж, все может быть. И пригожусь еще.